Глава третья. Степной джигит. Старик поднялся и вышел. Едва доносились слова разговора. «Зачем он приехал сюда?» — шепотом хрипел всадник. «Или настал его смертный час? Все трое мои гости. Я покажу, какой приговор Аллаха написан на их бледном челе. Ты их не посмеешь тронуть? А эти новые твои пять невольников откуда?» Это опытные мастера, медники и оружейники. Они шли вместе с караваном. Я хотел подстричь бороды этому каравану, но откуда-то шайтан принес 200 джигитов, гнавших джейранов для какого-то знатного бека. Пришлось верблюдов бросить. Погонщики разбежались, и я погнал только 5 этих мастеров. Теперь я их отсылаю в Мерв, где продам за хорошую цену. Да поможет тебе в этом Аллах. Хозяин с новым гостем вошли в юрту. Незнакомец был молод, высок, с прямыми плечами и очень тонок в поясе. Сбоку в зеленых софьяновых ножнах висел длинный меч-кончар. Желтые сапоги из верблюжьей замши на тонких высоких каблуках, высокая круглая шапка из овчины и особого покроя черный чапан говорили, что он туркмен. Это подтверждало и смуглое решительное лицо с выдающимися скулами. — Проходи к огню, садись, — пригласил хозяин. Гость, однако, не опустился на ковер и продолжал стоять около входа. Его глаза расширились и стали круглыми, как у совы. — Ты кто? — спросил, не поднимая глаз, Джалаль-ад-Дин. — Степняк, кочуешь со скотом или промышляешь иным? Я стригу бороды караванным купцам. Такой ответ по степным обычаям был грубостью. При встрече у костра с незнакомыми, даже бедно одетыми, все становятся равными, обмениваются вопросами вежливости, о здоровье, о состоянии стада, о дальности дороги. Туркмен, очевидно, искал ссоры. Джалаль-ад-Дин вскинул и опустил глаза, и только уголок рта чуть дрогнул. Разве станет знатный хан входить в пререкание с простым кочевником песков? Хозяин сказал, что ты ищешь дорогу к Гурганджу, я могу тебя проводить. Помолчав, сказал туркмен. Джалаль-ад-Дин был храбр, но его конь устал. Здесь он в безопасности, его охраняет закон гостеприимства, а на дороге... Этот туркмен будет так же за ним охотиться, как недавно он сам охотился за джейраном. И хан ответил, — Сейчас в Гурганш я не поеду. — А кто этот стонущий, уходящий из нашего печального мира? — Раненый разбойниками, — сказал дервиш. — Наверное, это дело рук отчаянного Каракончара. Говорят, что этот барс пустыни не щадит никого. «А ты думаешь, что другие не грабили Каракончара?» Дервиш ответил, «Что могу думать? Я пустой орех, гонимый по степи ветром скитаний». Каракончар живет на безводном, недоступном солончаке. Он неуловим, как ящерица, ныряющая в песок, или как змея, скользящая в камышах. Никто не может добраться до него, а он проникает всюду. Кто промышляет разбоем, готовит себе славный конец. Его голова подымется выше всех, надетая на кол на стене Гурганджа. Равнодушно сказал Джалаль-ад-Дин, поворачивая пруд с жарившимся мясом. «Каракончар — ночная тень, догоняющая злодея!» — продолжал туркмен. «Каракончар — кинжал мести, копье гнева и меч расплаты!» Сейчас Каракончар один, нет у него ни сына, ни брата. Настанет день, когда он падет мертвым, и то место, где стоит его юрта, опустеет. Хорошо ли это? — Это не весело, — сказал Джалаль-ад-Дин. — А раньше у Каракончара был и седобородый отец, и смелые братья, и нежные сестры. Но когда шаху Мухаммеду нужна сотня коней... Он едет с кипчакскими воинами в наши кочевья и берет вместо одной сотни коней 300 лучших жеребцов. А с женщин он снимает серебряные украшения, говоря, что делает это в наказание за то, что какие-то кочевники где-то ограбили надменного кипчакского хана. А когда у шаха имеется во дворце 300 жен, он со своими кипчаками увозит нашу лучшую девушку Гюль-Джамал, из-за которой спорили 100 джигитов, и насильно держит ее в своем дворце, называя 301-й женой. Хорошо ли это? — Это тоже невесело, — сказал спокойно Джалаляддин. Но то, что 100 джигитов допустили увезти из кочевья лучшую девушку и не отбили ее, вот это нехорошо. Тогда в кочевье наших джигитов не было. Кипчаки хитрые и выбирают время, когда к нам приезжать. — Слушай мои слова, джигит, — сказал Джалаляддин. Ты говоришь, что у тебя были отец, братья и сестры. Почему их больше нет? Белобородого отца схватили шахские палачи и на площади Гурганджа медленно разрубили на куски, начиная от ступней ног. Братья бежали на восток и на запад. Сестер схватили кипчакские всадники и увезли. Разве это хорошо? Это тоже нехорошо, — сказал Джалаляддин. — Где же мне теперь скитаться под солнцем? Что же мне остается делать? Джалаляддин заговорил горячо. — Если светлая сабля в твоих руках сверкает для защиты родного племени, если, кроме забав на караванных дорогах, ты хочешь совершить подвиг и стать опорой нашего зеленого знамени, то приезжай ко мне в Гурганш, и я научу тебя, как создать славное имя. — Слушай, бек-джигит, — ответил туркмен с яростью, утирая рукавом губы. — Когда я приеду в Гурганш, то по моим следам, как шакалы, побегут шпионы, джазусы и шаха, но я им не сдамся и погибну в схватке. Нужно ли это? — Этого не будет, — сказал Джалаляддин. Когда ты подъедешь к западным воротам Гурганджа, ты увидишь сад с высокими тополями. Спроси у привратников, это ли новый дворец и сад Тилялы. Проведите меня к хозяину, и ты покажешь этот листок. Джалаляддин достал из складок шафрановой челмы листок бумаги, снял с большого пальца золотой перстень, горящей веткой он закоптил печатку перстня и, помочив слюной уголок листка, приложил перстень. На бумаге копотью отпечаталось красивой вязью написанное имя. Свернув листок в трубочку, он сложил ее пополам, разгладил на колени и передал туркмену. Тот приложил листок к губам и колбу и спрятал в медной коробочке для трута, привешенной у пояса. — Я верю твоему слову, бек-джигит. Я приеду. Салям. И туркмен исчез за дверной занавеской. Хозяин молча последовал за ним. Перед юртой, где на костре кипел большой медный котел, на мокрой от тающего снега земле сидели 5 истощенных рабов в истерзанных лохмотьях. Руки у всех были закручены за спину, шеи затянуты петлями, концы их привязаны к волосяному аркану. Рядом с рабами стоял рыжий высокий конь с серебряным ошейником на изогнутой шее, с туго притянутым к луке поводом. На луку был намотан конец аркана, державшего пленных. Туркмен сел на коня. — Вперед, скоты и наверцы! Если не будете плестись, я вас изрублю и оставлю падалью на дороге. 5 рабов поднялись и заковыляли один за другим. Туркмен взмахнул плетью, и вскоре все скрылись за холмом. Хозяин вернулся в юрту. Почтенный гость! Около 100 джигитов показались вдали и направляются сюда. Знаю. Это джигиты Хорезмшаха ищут меня. А кто был человек, с которым я сейчас говорил? Это... И хозяин продолжал шепотом, точно боясь, что туркмен вернется. Это Барскаракумов, Гроза караванных путей, славный разбойник Каракончар, да рассудит его Аллах.